Мурманец же может служить промежуточной радиостанцией. Поэтому я сразу же послал капитану Мурманска Ульянову следующую радиограмму. Возлагаем на вас большие надежды по передаче наших телеграмм на материк. Поэтому прошу обратить внимание на высокую квалификацию радиста. Сообщите ориентировочно сроки выхода. Привет коллективу Мурманца от нас четверых. Петрович прогревал свою лабораторию, а я играл в шахматы с Кренкелем. Затем я привел в порядок все хозяйство, вычистил примус, накормил Веселого, сильно замерз, так как на дворе 32 градуса мороза, дует резкий северный ветер. Вместе с Петей мы ушли к трещине, долго осматривали, не было ли где-нибудь сжатия. Ночью мы слышали сильный гул и ощущали толчки льдины. Все гидрологическое хозяйство оказалось на месте, на кромке льда также не обнаружили никаких признаков сжатия. Обратно к палатке мы дошли с трудом, двигаться пришлось против ветра, все время держась за веревку. Женя, закончив гравитационные наблюдения, тоже сильно замерз и едва добрался до палатки. Петрович быстро перекусил и снова вернулся к трещине, ему надо было делать промер глубин. Мы с Женей проводили астрономические определения. Вечером ПП сообщил, что глубина моря увеличилась до 345 метров. Это радует Петровича, так как ему надоело работать на небольших глубинах. 9 января. Проходим параллель Баренцбурга. Не думали, что дрейф так скоро принесет нас в эти широты. Ветер и пурга продолжаются. Ночью снова ощущали толчки, где-то началось перемещение льдов. К этим толчкам мы уже привыкли, но временами, когда льдина вздрагивает, у нас начинается сердцебиение. Это сказывается усталость и длительное нервное напряжение. Ночью было исключительно красивое северное сияние. По небосклону расходились красные полосы. Мы долго наблюдали за небом, хотя было очень холодно. Женя проверил хронометры и приступил к гравитационным наблюдениям. Кренкель вскипятил чай, приготовил яичницу. Все плотно закусили, хотя яичницу из порошка едим уже без особой охоты. Она нам надоела. Но ничего не поделаешь. Другое, более вкусное блюдо некогда готовить, лишнего времени у нас нет. Петрович беспокоится. Не заставит ли его ветер пропустить очередную гидрологическую станцию? Он часто выбегал из палатки и возвращался печально с одной фразой. Не утихает. Чтобы успокоить его, я предложил сыграть в шахматы. Но этим Петровичу удалось занять ненадолго. Вскоре он оделся и отправился к трещине, чтобы взять станцию. Петрович захватил с собой примус и скрылся в густой темноте. Я пошел вслед за ним, так как опасался, что в пурге он собьется с пути и заблудится. Он измерил глубину моря 288 метров. Запросили позывные сигналы. Радиостанции норвежского острова Ян Майен в Гренландском море. Теодорович намерен установить с ней связь. Когда Женя долго сидит в своей астрономической обсерватории, он синеет от мороза. Иногда мне приходится извлекать его оттуда и заставлять греться. Проклятый ветер все время не утихает. Мы, должно быть, попали в район вечных ветров. Гренландия дает себя знать. Плохо себя чувствуем, все жалуются на тошноту. Очевидно, нас подвели конфеты или какие-нибудь другие продукты. Надо получше следить за всем нашим продовольствием, а то можно погибнуть из-за пустяков. Вечером Петя опять измерил глубину 249 метров. Я залез в спальный мешок. Болят ноги, трудно даже согнуть их, особенно сильную боль ощущая в суставах. Это сказывается полярный ревматизм, который мы приобрели здесь, на льдине, во время нашего дрейфа. Но ничего, в Мацесте вылечат. 10 января. Петр Петрович вернулся из гидрологической палатки только рано утром. Теперь он спит, и мы разговариваем шепотом. Получена радиограмма от капитана Ульянова.